Глава 5. Второй этап. Мы прочитали правила. 74 страницы 10-го Нью-романа были поделены нами на 4 части и изучены, что называется, от и до. И сейчас мы переглядывались, пытаясь осмыслить прочитанное. Мы — курьеры. Мы должны доставить на точку этот металлический брикет под названием «Стэк». На точке надо найти телефон и номер, после чего позвонить. Брикет должен быть с нами, и мы должны убегать от следопытов. Одна из сложностей игры заключалась в том, что никаких актеров не было. Точка могла находиться по любому адресу в городе или пригороде, если только это не место со специальной контрольно-пропускной системой. Люди, которые там находились, не играли роли, а жили своей жизнью. Мы даже поржали, вспомнив алкаша, к которому пришли двое позвонить. Правда, вспомнив про разбитую крышу бэшки Ростика, быстро прекратили смеяться. Следопыты по очереди получали данные о местонахождении стека с интервалом в 20 минут. Это называлось транш. Интервал между траншами мог уменьшаться, если игра затягивалась. На каждом этапе добавлялось по одному следопыту. Деньги тоже добавлялись. За первый этап 1000, второй 5, третий 10 килобаксов, четвертый 25. Пятый — миллион. Это основные правила, но и к ним еще куча каких-то юридических тонкостей, вроде авторских прав, несчастных случаев и чего-то еще, означающего, что дополнительных компенсаций не предусмотрено. Игру можно остановить во время любого перерыва, забрать деньги и уйти. То есть... Я не понял, мы уже выиграли $1000? Жила посмотрел на меня так, словно эти деньги лежали у меня в кармане. А вначале он нам говорил, что будет 800, любезно напомнила всем Даша. Я уже потихоньку начинал ее ненавидеть. «Ты когда-нибудь слышала про НДС?» — спросил я. «Про налог на добавленную стоимость». «Сейчас, получается, за нами уже двое следопытов будут гоняться», — сказал Ростик. «А фора у нас будет в 20 минут. Немного. Сань, они реально эти деньги заплатят?» «Не лимон, хотя бы 1000». «Хз», — пожал я плечами. «Вообще гарантий никаких нет, могут и кинуть». «Надо забирать косарь и говорить спасибо за игру», — сказал Жила. «Миллион долларов все равно нам никто не отдаст, а 1000...» «На втором этапе в 5 раз больше», — напомнил я. «Лучше синица в руках, чем у оглоблей по хребту», — Жила посмотрел на Ростика. «Правильно я говорю, Ростик?» Ростик молчал. Зато свой рот открыла Даша, заявив, что 5000 действительно в 5 раз больше, чем 1000. Я понимал, что она хочет от этих денег получить свою долю, но говорить пока ничего не стал. А Ростик по-прежнему хранил молчание. Он смотрел на лобовое стекло, а когда его взгляд переполз на крышу, я уже все понял. «Надо 1000 забирать, все равно на бензин денег нет», — подвел Ростик итог. «Этот тип в костюме еще там?» — он кивнул на магазин. «Оттуда никто не выходил», — сказал Жила. «Надо пойти и сказать ему, что мы...» Дверь магазина открылась. Костюм быстрым шагом подошел к машине и стукнул в окно рядом с тем местом, где сидела Даша. Когда она опустила стекло, ей в лицо ткнулась рука с несколькими купюрами. «За первый этап мы решили дать вам приз с возможностью остаться в игре», — сказал костюм. «Второй этап скоро начнется. Советую вам подготовиться». Он разжал пальцы, и 10 бенджаминов Франклинов спланировали на колени Даши. После этого костюм развернулся и ушел, оставив нас в недоумении всего лишь на пару секунд. Мы с Жилой одновременно переглянулись через сиденье. Даша попыталась накрыть деньги рукой, но окончательную участь денег решил Ростик. 200 баксов за крышу, 200 за лобовое, 200 на бензин. Пацаны, если мы пойдем до конца, то лучше сразу отложить деньги. Еще стольник Ростик оставил себе. В итоге у него оказалось 700, а 300 мы разделили на троих, после чего я даже не знал, кого больше ненавидеть. приз второго этапа 5000, сказал Ростик. Так что давайте не заморачиваться на мелочах. Сейчас заправляемся. Хаваем, вставил Жила. И возвращаемся сюда. Зачем? А хавать? А как мы узнаем, что нам делать на втором этапе? Возвращаемся сюда, получаем у костюма задание, а потом... Ростик задумался. Потом, в общем, действуем по обстановке. Срубим пятеру, а там подумаем, продолжать игру или забрать деньги. К заправке мы ехали молча. Я думал о том, что... Как бы это сказать? В общем, 1350, конечно, лучше, чем 100. Но 5 лучше делить на троих, чем на четверых. Вот как-то так. Ростик рулил. Жило глазел в окно, поискивая взглядом какой-нибудь фастфуд, который мог бы утолить его голод. Даша изучала правила. И когда машина остановилась на заправке, она громко сказала. «Тут написано, что о начале и задачах нового этапа будет сообщаться по телефону». «А по какому «но»?» Я осекся, понимая, что дальше лучше не продолжать. Дело в том, что при регистрации спрашивали номер, и я указал чужой. Ну, то есть не совсем чужой, а просто наугад постучал по цифрам. Кто ж будет оставлять свой телефон на левых сайтах? Указать свой номер телефона при регистрации – это показатель доверия, которого у меня одним баннером не купить. Что же делать? Вернуться в магазин, сообщить костюму, если он еще не ушел. А если ушел, то надо срочно писать письмо. А пока молчать, чтобы меня не начали обвинять во всех грехах. Но неловкая пауза все-таки повисла. «Второй, полный», – сказал Ростик в окно. «Саня, ты им давал номер телефона?» «Да», — хрипло ответил я. «У тебя трубка нормально заряжена, а то, может, твою симку ко мне переставим. Я от прикуривателя заряжаю». Я подумал, что телефон, на который поступит сообщение об этапе, играет сейчас роль скипетра в руках императора. И если Ростик будет с машиной, да еще и с телефоном, то... Как-то автоматически... Моя рука нащупала стек и пододвинула поближе. «Все нормально, телефон заряжен», — сказал я как можно бодрее. «Если что, переподключим». Вот это вот «если что», на мой взгляд, и закончило диалог с телефоном. Но тут возникла новая проблема, которая толкнула меня в бок и довольно заявила. «Супер! Значит, мы едем жрать!» После этого Жила перегнулся через сиденье. «Ростик, я там видел кафе, в котором можно затрепать кусок мяса». «Мне на работу надо вернуться», — сказал я. «Зачем?» — уставился на меня Жила. «Как все начнется, нам позвонят. А сейчас мы нормально покушаем, наберемся сил на следующий этап». «Жила, мне на 5 минут надо заехать на работу». «Зачем?» Когда Жила хочет есть, ему очень трудно, практически невозможно объяснить, почему с едой придется потерпеть. «Надо забрать трудовую книжку, пока бухгалтер в офисе. Ростик, заедем ко мне?» «У нас этап скоро начнется», — сказал Ростик, рассчитываясь за бензин. «Перекусим. Когда стартует следующий раунд, тогда по пути заедем и заберем». Ростик не мог знать, что второй этап не начнется, пока я не сообщу организаторам игры свой настоящий номер телефона, если он уже не начался. «Нам еще обменник найти надо», — сказал Жила. «Завтра заберешь свою трудовую». Мне надо было уговорить их заехать в магазин, причем сразу, а не после еды и обменника, потому что в противном случае мы могли потерять 5000 долларов, из которых 1000 с четвертью моя. Я уже собрался было рассказать, что облажался, и во время регистрации не указал настоящий номер, как мой телефон зазвонил. Я вытащил трубку, уверенный в том, что это не тот звонок, которого все ждут. Номер на дисплее не определился, а в телефоне раздался хриплый мужской голос. «Второй этап. Город Маковск. Улица Академическая. Дом 6. Квартира 22. Номер телефона». Это были организаторы игры. И как только я понял это, так заорал в трубку. «Эй, не так быстро! Я ж не робот!» Возникла секундная пауза. А потом в трубке продолжили чуть ли не в 2 раза медленнее. «Второй этап. Город Маковск. Город Маковск. Я стал громко повторять все, что слышал. Улица Академическая, дом 6. Улица Академическая, дом... Эй, мы же там были, разве нет? Меня на той стороне никто не слушал. Монотонная диктовка продолжилась. Квартира 22. Номер телефона, дата рождения Петра. Первые две цифры – месяц. Следующие четыре цифры – год. Следопыты вступят в игру через 20 минут. Я повторил все слово в слово и хотел узнать лишь одну деталь. А скажите... Связь оборвалась. Что, снова в Маковск? С тоской протянул Жила. У них один актер на все 5 этапов будет, что ли? Ростик вместо ответа развернулся и погнал к выезду из города. «Снова к этому придурку идти!» Жила поднял голову, посмотрел на вмятину и усмехнулся. «Слышь, Ростик, а мы ему водку будем покупать?» «Я машину там ставить больше не буду», — мрачно предупредил Ростик. «Пешком пойдете?» «Я туда больше не пойду», — заявила Даша. «Он на нас топором кидался». «Значит, Жила с Саней пойдут. Я отъеду, а вы, как все сделаете, наберете меня, и я подтянусь». Мы въехали в Маковск королями, уже четко зная дорогу. Я чувствовал запах краски на $5000. Локт псих. Судя по всему, точки первого и второго этапа совпадали. Такое случалось иногда, и курьерам в такие моменты становилось не до смеха. Но не на первом же этапе. В любом случае, психа это уже мало интересовало. Забрать машину, убедиться в победе Бутчера и свалить из этого города. Вот ближайшие цели. Мастер только что клятвенно пообещал по телефону, что машина должна быть готова через 2 часа. Псих никуда не спешил. Но желание убраться из города уже потихоньку начало компостировать мозг. Он сказал, что подъедет через 1.5. Чтобы скоротать время, псих включил телевизор. По новостям говорили о какой-то жестокой пьяной драке в баре. Да уж, этот город вряд ли достоин чего-то большего, чем пьяная драка в полдень. Псих был одним из первых следопытов, кто начал играть в «Матрицу». Тогда еще не было рейтингов, но и без них драйва хватало. Чего стоит хотя бы этап в краеведческом музее? Курьеры полезли туда ночью, сработала сигнализация, и их арестовали приехавшие вохровцы. Псих салил курьеров на выходе, когда их вели в наручниках, а Саша черно-белый с Давыдом стояли в сторонке и нервно курили. Саша черно-белый уже не играет, Давыд тоже. Мало кто из старичков остался. Сейчас приходят новые следопыты, которым плевать на традиции. Их традиции — это Google, GPS-навигатор и деньги. Псих слышал, что один из таких следопытов умудрился купить курьера. Договорился по телефону, перевел деньги на счет, а потом спокойно встретился с курьером и забрал стек. Вместо того, чтобы гоняться по всему городу, просто взял и заплатил деньги. Может, это было враньем, но псих готов был в него поверить. Бутчер не из таких. Он из старой гвардии и покупать никого не станет. Вот только связываться с ним. Было у психа какое-то нехорошее предчувствие. Не паранойя, а именно нехорошее предчувствие. Что-то не так в этой гонке. Определенно, что-то не так.